47 глава. Могила не преграда для зова моего. Мэтт и Перин уже сидели в седлах, когда Ранд и Хурин добежали до них. Далеко позади Ранд услышал взлетевший ввысь голос Инктора: «Свет Ишинова!» К реву других голосов присоединился лязг стали. «Где Инктор?» — выкрикнул Мэтт. — Что происходит-то? Роквалер он приторочил к передней луке своего седла, будто тот был обыкновенным рогом, но кинжал торчал за поясом. Рукоять с рубином в головке, оберегающе прикрытая бледной ладонью, которая казалась костью, обвитой сухожилиями. — Он погибает. — коротко отозвался Ранд, запрыгивая в седло. — «Тогда надо ему помочь», — сказал Перин. «Мэтт может отвести рог и кинжал к...» «Он поступил так, чтобы мы все сумели уйти», — сказал Ранд. «И ради этого тоже. Мы все отвезем рог к Верин, а потом вы поможете ей доставить рог туда, где, как она скажет, ему и надлежит быть». «Это ты к чему?» — спросил Перин. Ранд ударил гнедого кублуками по ребрам, и рыжий рванул вперед к холмам за городом. — Свет Ишинова! Клич Инктора летел за ним, звеня торжеством, и молния рвала небо в ответ ему. Ранд хлестал рыжего поводом потом, когда гнедой понесся стремительным галопом, с развивающимися гривой и хвостом пригнулся к шее жеребца. Как ему хотелось избавиться от чувства, будто убегает он от Инкторова крика, убегает от того, что обязан был сделать сам. Инктор — друг темного. А плевать, он все равно был моим другом. Бешеный голоб гнедого не мог унести Ранда от собственных мыслей. Смерть легче перышка, долг тяжелее, чем гора. Так много должен. Эгвейн, Рок, Фейн, Мэтт и его кинжал. Почему все сразу? Почему не по очереди? А мне нужно думать сразу обо всем. О, свет! Эгвейн! Он так резко осадил рыжего, что бедняга, встав на дыбы, заскользил задними ногами, прежде чем остановился. Жеребец стоял на гребне одного из холмов, господствующих над Фалме, в чахлой рощице. Вокруг деревья с голыми ветвями, за Рандом галопом прискакали друзья. — Ты о чем говорил? — требовательно спросил Перин. — Мы поможем, Верин. «Доставить рог туда, куда нужно? А ты-то куда собрался?» «Верно, он уже с ума сходит», — сказал Мэтт. «Он бы не захотел оставаться с нами, если начал сходить с ума, правда, Ранд?» «Вы втроем отвезете рог к Верин», — сказал Ранд. «Эгвейн, так много нитей, и так велика опасность для них». Так много должен. Я вам не нужен. Мэтт погладил рукоять кинжала. Все это просто замечательно. Но ты-то как? Чтобы я сгорел, тебе нельзя еще сходить с ума. Нельзя! Хурин таращился на трех друзей, хлопал глазами, и половины из их разговора не понимая. Я хочу вернуться, — сказал Ранд. Я бы ни за что не ушел. Как-то эта фраза прозвучала для его слуха не очень верно, и по ощущениям она не была правильной. «Я должен вернуться». «Немедленно». А так прозвучало лучше. «Не забывай, Эгвин по-прежнему там, а на шее у нее один из тех ошейников». «Ты уверен?» — сказал Мэтт. «Я ее так и не видел». «Раз ты говоришь, что она там, значит, так и есть. Мы все отвезем рог к Верин, а потом все вернемся за ней. Ты же не думаешь, что я оставил бы ее там, а?» Ранд покачал головой. «Путы, долги. Он чувствовал себя так, словно вот-вот взорвется точно фейерверк. Свет, да что со мной творится? Мэтт, Верин должна отвезти тебя и этот кинжал в Тарвалон, чтобы ты, наконец, от него освободился. Тебе не стоит терять время. Спасти Эгвейн не значит терять время. Но рука Мэтта стиснула кинжал до дрожи. «Никто из нас не вернется», — заметил Перин. «Не сейчас. Глядите!» — он указал в сторону Фалме. Фургонные дворы и загоны для лошадей почернели от все прибывающих шончанских солдат. Их были тысячи, шеренга за шеренгой, многочисленные отряды кавалерии, латники верхом, как на чешуйчатых зверюгах, так и на лошадях. Цветные флажки реяли над строем, отмечая местонахождение офицеров. В рядах повсюду виднелись гролмы и другие странные создания, похожие но не совсем на чудовищных птиц и ящериц, а огромные твари, описать которых у Ранда бы язык не повернулся, с серой морщинистой кожей и громадными клыками-бивнями. В промежутках между полками десятками стояли Сулдам и Дамани. Ранд встревожился, нет ли среди них Эгвейн. В городе позади солдат там и тут продолжали взрываться крыши и молнии, все так же полосовали небо. Две летающие твари с кожистыми крыльями спанов 20 от кончика до кончика плыли высоко над войсками, держась в отдалении от пляшущих ярких молний. — Это все за нами? — не поверил Мэтт. — Да кем они нас считают? В голову Ранда закрался ответ, но он отбросил его, не дав тому и малейшего шанса оформиться полностью. — Лорд Ранд, в другую сторону нам тоже путь отрезан, — промолвил Хурин. — Белоплащники? Их тут сотни? Ранд развернул Гнедова и посмотрел туда, куда показывал Нюхач. По направлению к четверке по холмам медленно надвигалась длинная белоплащная цепь. — Лорд Ранд, — пробормотал Хурин, — если та шайка углядит хоть одним глазом Роквалер, мы никогда не довезем его до Айседой. Нас самих-то к нему никогда не подпустят. — И может, потому Шон-Чан и собираются? — с надеждой заметил Мэтт. — Из-за белоплащников? Вдруг с нами это никак не связано? — Так или нет, — сухо сказал Перин, — но еще несколько минут, и здесь начнется сражение. — Нас одинаково убьют те и эти, — сказал Хурин, — даже если рога они не заметят. А коли заметят, ни о белоплащниках, ни о Шончан Ранд не мог заставить себя думать. Я должен вернуться. Должен. И вдруг понял, что глядит на Роквалер. Все глядели. Витой золотой рог висел у Мэтта на луке седла, притягивая к себе взоры всех четверых. Он должен быть здесь, в последней битве. Мэтт облизал губы. Нигде не говорится, что его нельзя использовать до этого срока. И он выдернул рог из веревок и обвел товарищей тревожным взором. Нигде не говорится, что нельзя. Никто не произнес ни слова. Ранд подумал, что он вообще не в состоянии говорить. В голове настойчиво бились мысли, не оставляя места для речей. «Должен вернуться, должен вернуться». Должен вернуться, и чем дольше он глядел на рог, тем быстрее и настойчивее кружились мысли «должен, должен, должен». Дрожащей рукой Мэтт прижал рог к губам прозвучала чистая нота, золотая, прекрасная, как был красив сам золотой рог. Деревья вокруг Мэтта словно загудели в резонанс ей, как и земля под ногами, как зазвенело и небо над головой. Этот единственный долгий звук объял все и вся. Из ниоткуда начал подниматься туман, в воздухе повисли первые полупрозрачные пряди, потом клубы погуще, накатили валы еще плотнее, и вскоре туман укрыл всю землю облачной периной. Джеффром Борнхальд вскинулся в седле и застыл, когда трубный звук наполнил воздух, такой приятный, что ему хотелось смеяться, такой печальный, что ему хотелось плакать. Он доносился словно отовсюду. Начал наплывать туман, поднимаясь буквально у него на глазах. Шон Чан, они что-то замыслили. Им известно, что мы здесь. Было еще слишком рано. Город еще слишком далек, но Борнхальд вытащил меч. Стук ножен побежал по шеренге его полулегиона и воззвал: «Легион наступает рысью!» Теперь туман покрывал все, но Борнхальд знал, Фалме никуда не делся. Он там впереди. Лошади набрали шаг. Он не видел их, но слышал. Внезапно земля впереди с ревом взметнулась вверх, осыпав его камешками и комьями. В белой завесе справа от себя Борнхальд услышал еще рев. Закричали люди, заржали лошади. Потом то же самое слева. И опять снова гром и крики, вязнущие в тумане. «Легион атакует!» Лошадь рванулась вперед, когда Борнхальд вонзил ей шпоры в бока, и тотчас же он услышал рев, когда легион, столько, сколько еще осталось в живых, устремился следом, гром и вопли, окутанные белизной. Последней мыслью Борнхальда было сожаление. Его сыну Дейну не суждено узнать, как погиб отец. Байер не сможет рассказать о том, что случилось. Больше Ранд не видел окружавшие их маленький отряд деревья. Мэтт опустил рог. В распахнутых глазах благоговейный трепет, но трубный зов по-прежнему звенел в ушах Ранда, клубящийся волнами белыми, как самая лучшая отбеленная шерсть. Туман скрыл все, но Ранд мог видеть, он видел. Но зрелище перед глазами точно было сумасшедшее. Фалме плыл где-то под ним. Граница города обведена черной полосой шончанских войск. Улицы его разрывали молнии. Фалме повис над головой. Белоплащники атаковали и гибли. Под копытами их лошадей в огне отверзалась земля. В гавани по палубам высоких громоздких кораблей бегали люди, а на одном корабле очень знакомом ждали испуганные люди. Он даже узнал капитана в лицо. Байл Доман. Ранд сжал голову руками. Деревья исчезли, но он по-прежнему видел своих товарищей. Встревоженный Хурин, бормочущий испуганный Мэтт, Перин с таким видом, будто понимает, что здесь к чему. Вокруг них бурлил туман. Хурин ахнул. «Лорд Ранд!» Но показывать ему было незачем. По туманным валам, будто по склону горы, скакали на лошадях какие-то фигуры. Сначала большего не позволял увидеть плотный туман, но всадники медленно приближались, и теперь настал черед ахнуть Ранду. Он узнал их. Мужчины, причем не все в доспехах, и женщины. Их одежды и оружие принадлежали чуть ли не всем эпохам, но Ранд узнал всех. Рогаш, орлиный глаз, царственный человек с белыми волосами и столь пронзительно острыми глазами, что сразу было ясно, чем заслужил он свое имя. Гайдел Кейн, смуглый мужчина, над широкими плечами виднеются рукояти двух его мечей. Золотоволосая Бергитта с блестящим серебряным луком и колчаном, ощетинившимися серебряными стрелами. Он знал их лица, знал их имена, но, глядя на каждое лицо, он слышал сотни имен, иные столь отличны, что он не воспринимал их как имена, хотя знал, что это именно имена. Майкл вместо Микл, Патрик вместо Пайдрик, Оскар вместо Оттарин. И Ранд узнал мужчину, который скакал во главе всадников, рослый, крючконосый, с темными, глубоко посаженными глазами, на боку прославленный меч «Справедливость». Артур — ястребиное крыло. Мэтт тяжело задышал, когда всадники осадили лошадей перед ним и его друзьями. «Это все вы?» Как заметил Ранд, всадников оказалось чуть более сотни, и он сообразил, что откуда-то знает, сколько их и будет.